Федерал тем временем расчехлил бинокль и принялся изучать валявшиеся посреди двора тела. Вскоре он удовлетворенно хмыкнул и протянул бинокль мне. «Глянь». Я приник к окулярам и, отрегулировав резкость, во все глаза уставился на мертвецов. Потом перевел взгляд с рваных отверстий в серых защитных комбинезонах на растекшиеся по заасфальтированной дорожке лужи крови и попытался разобраться в произошедшем. По всему выходило, что трое туристов зашли во двор и наткнулись на кого-то очень недоброго. И не просто недоброго, но еще и вооруженного при этом просто до зубов. Судя по состоянию комбинезонов, жертв просто изрешетили из автоматического оружия. И учитывая стоимость патронов, ограбление стать целью нападения точно не могло. Нет, либо туристы оказались нежелательными свидетелями, либо причиной перестрелки стало элементарное удивление. Местные еще могли разойтись миром, но защитные комбинезоны наверняка сыграли роль своеобразной красной тряпки. Слишком уж они камуфляж напоминают. А у наших давно в подсознании сидит, увидел кого в камуфляже, стреляй первым. Иначе подстрелят тебя. Но с другой стороны, это насколько отмороженным надо быть, чтобы по полрожка в каждого мертвеца всадить? Или поняли, что на инопланетян наткнулись и остановиться не смогли, пока их до упора свинцом не нашпиговали? Похоже на то. Покойников с людьми даже в утренних сумерках не спутать. Пусть на головах шлемы с непрозрачными лицевыми щитками, но слишком уж массивные тела и непропорционально длинные руки, еще и рост за 2 метра. И вместе с тем это точно не лингеры и не имиданцы. Первые на Homo sapiens совсем не похожи. Вторые, наоборот, только ростом да синими мордами от землян и отличаются. А тут уроды какие-то. «Ну, что скажешь?» – поинтересовался Кузнецов. «Вполне могли на помоечников наткнуться». Не отрываясь от окуляров бинокля, пожал я плечами. «Дверь крайнего подъезда видишь?» «И?» «Справа». «Ух ты, блин!» – только и выдохнул я, разглядев сидевшего у стены парня с простреленной головой. «Потертая куртка, сношенные башмаки. Помоечник?» «Запросто». «Точно помоечники. Теперь бы еще понять, кого они завалили». «Вопрос», – поморщился опер. «Ты вон того, который посередине с раскинутыми руками лежит, хорошо разглядел?» «Нормально», – ответил я, возвращая бинокль. «А что?» «Да его от человека по пропорциям не отличить». Федерал убрал бинокль в чехол и с автоматом в руках привстал на одно колено. «А остальные гориллы гориллами». «Тут сборная солянка была», – удивился я. «Пошли посмотрим». Кузнецов махнул прикрывавшему нас бойцу, потом осторожно выбрался из кустов и, вертя головой по сторонам, медленно направился к мертвецам. Я, шаря взглядом по окнам пятиэтажки, зашагал вдоль стены, дошел до углового подъезда и только потом рискнул присоединиться к федералу. «Ну и что тут у нас?» «А ничего хорошего», стараясь не перепачкаться в заливший асфальт крови, Кузнецов достал нож и перерезал застежки шлема одного из убитых. «В смысле?» «Это скрай», — пояснил федерал, отбросив в сторону простреленный шлем. Я посмотрел на практически прямоугольное серое лицо инопланетянина, обратил внимание на плоский нос, отсутствие ушей и широкие надбровные дуги и отвернулся, сдерживая подкатившую вдруг к горлу тошноту. «А этот наверняка Ши». Кузнецов повторил нехитрую процедуру со вторым мертвецом, почти не отличавшимся сложением от человека, и выругался. «Мать их! Так и есть, Ши!» На второго мертвеца я глянул только мельком. Пуля попала ему в затылок и, пройдя через голову, разворотила половину лица. «И что с того?» – поспешил я перевести взгляд на федерала. «Вон, смотри, глина на ботинках. Они точно с пустыря сюда пришли». У Скрай, Ши не было причин убивать моих людей. «Ну, мало ли», – пожал я плечами и убрал наган в кобуру. «Инопланетным выродкам доверять нельзя». «Чушь, они этого не делали», – уверенно заявил опер. «С чего ты это взял? Сам ведь меня убеждал». «На пятна крови обрати внимание». «А что с ними не так?» «Темные, густые». «Вот блин», – выругался я. «И у Скраев, и у Ши совсем другая кровь», – кивнул Кузнецов. «К тому же у них не было с собой огнестрельного оружия, только клинки и разрядники. А моих парней сам видел», – лицо опера помрачнело. Убили из чего-то крупнокалиберного, как вот этих. Насчет оружия уверен? Длинные ножи из крайши так и остались в чехлах, а вот ни разрядников, ни запасных батарей на трупах не оказалось. Кармашки разгрузок не предназначены для магазинов и гранат. Размеры другие. Получается, скрайши попали сюда, минуя наше агентство. У нас бы им выдали огнестрельное оружие. Убийцы забрали разрядники, задумался я. Использовать их здесь они не смогут. Тогда зачем? Просто хотели стрелки на помоечников перевести. Пойдем на последний труп глянем, предложил Кузнецов и зашагал к безжизненно привалившемуся к стене парню. Второй федерал к этому времени уже перебрался к угловому подъезду и контролировал двор оттуда. «Давай», – вздохнул я. «Народу в городе не так много осталось. Вдруг узнаю покойничка. Может, хоть какая-то зацепка появится». Один выстрел в голову. Опер присел на корточки рядом с трупом и, откинув полу расстегнутой куртки, указал мне на пустую кобуру. «Этого тоже обчистили». «Я его где-то видел», – с удивлением уставился я на паренька. «Где?» «Не знаю», – покачал я головой и вдруг припомнил встреченного не так давно в гроте паренька. «Точно. Он на старика работал. Тот его еще на какое-то задание вчера отправлял». «Этот старик, скупщик, о котором ты рассказывал?» «Да, а что?» «Пока ничего», – не стал делиться своими подозрениями Кузнецов. «На труп лучше глянь». «А что с трупом не так?» – пожал я плечами. «Хотя туристов просто изрешетили, а этому только одну пулю в голову влепили». «Стреляли в упор. Кожа вокруг раны опалена. Труп не перетаскивали. Вон стена мозгами и кровью забрызгана», – присмотрелся опер. «Либо ему просто не повезло, либо его завалили собственные подельники». «Скорее второе, иначе сбежать бы попытался». «Возможно. А возможно, его держали на мушке». Федерал вдруг достал нож и принялся ковырять кончиком клинка цемент в стыке между двумя кирпичами. «И как тебе это?» Он стряхнул с ладони серые крупинки раствора и продемонстрировал мне странную пулю, ничуть не деформировавшуюся и будто бы выточенную из цельного куска желтоватого металла. «Пули бронзовый блеск, укороченный ствол», – невольно присвистнул я. С удивлением глянувший на меня федерал только хмыкнул и покрутил пулю меж пальцев. «Представляешь, она прошла через лобовую и затылочную кости, потом засела меж кирпичей, но осталась целехонькой, даже царапин нет». «Невысокая начальная скорость?» «И это тоже. Но ты обрати внимание на сам металл». «А что металл?» – начал было я. И вдруг вспомнил Стаса, затачивавшего наконечники для арбалетных болтов. «Поражающие элементы бомб?» «Похоже на то». И я еще могу поверить, что кто-то из местных кулибинах сам клепает пули. Но вот полимерная оболочка, нестандартный калибр и отсутствие гильз – это уже перебор. И меданцы? «Не факт», – покачал головой Кузнецов. «Сплав в оружейной промышленности достаточно распространенный». «У инопланетян до сих пор в ходу огнестрельное оружие?» «Только у коллекционеров и энтузиастов-охотников». «Вообще даже мелкосерийное производство кое-где имеется. Но ни армия, ни правоохранительные органы такое оружие давно уже не используют». «Опа! Выходит, стволы были приготовлены специально для экспедиции в пятно. Энергетическое оружие только здесь не работает». «И поскольку кроме транспортника экспедиционного корпуса ничего ценного у вас больше нет?» «Да! Это имиданцы! Никто другой не мог об этом корабле знать!» «А скрайши тогда что тут делают? Если о корабле никто не знал. А лингеры?» – резонно возразил Кузнецов. «Хотя скрайши на это дело как раз лингеры подрядить могли. Сами-то они совсем плохо радиацию переносят». «Слушай, а почему администрации сюда полк солдат не загнать?» – поинтересовался я и, приоткрыв дверь, заглянул в подъезд. «Ага, вот и знакомые пятна крови на полу. Целая лужа натекла». «Похоже, раненого здесь перебинтовали, так что дальше нам убийц так просто не выследить». «Во-первых, на это просто времени нет. А во-вторых, стоит попытаться вломиться на корабль силой, и он взлетит на воздух». Опер вздохнул и покачал головой. «Нет, без Лазаревой никак не обойтись. Да и связи с центром у меня больше нет». «Но если тут разгуливают имиданцы, да забудь ты о них. Применение подобного оружия еще ни о чем не говорит. Мы, например, не так давно партию охотничьих винтовок инопланетного производства перехватили». «И что? Полагаешь, это имидан вооруженное вторжение готовил?» «Да ничего подобного. Кто угодно мог взять на вооружение эти винтовки. Диверсионную группу непосредственно в пятно закинули, минуя пропускные пункты космопортов, и все». «Только имиданцы вынуждены находиться у нас на нелегальном положении». «Не аргумент. Все прибывающие на Землю инопланетяне находятся под особым контролем», – возразил Кузнецов. «И про контрабандистов не забывай. Сам говорил, у них связи с бандитами отлажены». «Ну, может быть», – сдался я, исчерпав аргументы и махнул рукой. «Ладно, пойдем уже. Глядишь, к обеду на месте будем». Я вновь хлебнул из фляжки и вдруг замер с поднятой рукой. Из-за гаражей выскочила затянутая в защитный костюм фигура и стремительно метнулась к нам. И «стремительно» – это еще мягко сказано. Смазанный силуэт даже толком разглядеть не получилось, а он уже раз – и на середине двора. Нападение оказалось настолько неожиданным, что не успел среагировать даже стоявший на крыльце углового подъезда боец. Он еще только повел стволом автомата, когда, сверкнувший в воздухе, обоюдоострый изогнутый клинок вонзился ему в шею, раздробил гортань и окровавленным острием вышел чуть ниже затылка. Одним толчком запихнувший меня в подъезд Кузнецов, даже не пытаясь прицелиться, выпустил длинную очередь понесшемуся к нам с краю, и тот моментально ушел перекатом в сторону. Федерал спиной, пятясь к лестнице, расстрелял по кустам остатки рожка и бросился вдогонку за мной. «Сюда!» – крикнул я, заскочив в квартиру, окна которой выходили на улицу. Федерал, поменяв опустевший магазин, захлопнул за собой дверь и прицепил к косяку небольшую пластиковую коробочку. «Уходим!» Он первым оказался у окна с выломанной решеткой и спрыгнул на асфальт. Я сиганул следом, а в следующий миг в квартире раздался громкий хлопок. Кузнецов незамедлительно забросил в окно осколочную гранату и бросился бежать к соседнему дому. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, а близкий взрыв только придал прыти. Мы промчались через двор, свернули в следующий и понеслись дальше. Сходу миновали несколько сильно пострадавших от бомбардировок пятиэтажек, а потом федерал затащил меня в подвал, где раньше располагался какой-то продуктовый магазинчик. «Ну и что это было?» Прижавшись к стене сбоку от дверного проема, прошептал я, пытаясь отдышаться, и сглотнул наполнившую рот слюну. «Скрай!» — ответил спрятавшийся за прилавок Кузнецов и взял на прицел единственный вход в помещение. Посреди подвала валялся давнишний мертвец в майке и спортивных штанах, и, судя по дыре в туго обтянутом скальпом черепе, умер он вовсе не своей смертью. Да и раздели его потом. «Это понятно. Почему он на нас бросился?» «Ну, они туповаты от природы. Слышал об этом?» «Ими и вправду ши телепатически управляют?» «Не управляют. Руководят». «Хрен редьки не слаще». Я поднес ко рту все так же зажатую в руке фляжку, но обнаружил, что пока бежал, расплескал всю воду. «Китайца твоего жалко». «Не трави душу», — скривился Кузнецов. «Проехали, понял?» «Как скажешь», — пожал я плечами, вытер с лица пот и спросил. «С края будут нас преследовать или там останутся?» «Это зависит от того, какой последний приказ отдал Ши». «А если он приказал уничтожить нападавших?» «Если так, у нас серьезные проблемы. Тогда они точно не отстанут». «Они?» Под ребрами закололо, и я прижал к боку ладонь. «В стандартном отделении 5 скраев и 1 Ши. Двое боевиков убиты, еще как минимум трое осталось». «Если ты никого не зацепил?» «Вряд ли», — покачал головой опер. «Слишком они быстрые, да и живучие с заразы». «Слышал, Ши хотели наших преступников к себе на работы забирать. Решив, что опасность миновала, я отлип от стены и перебрался к федералу. Было дело?» «Численность скраев постоянно снижается. Вот Ши и пытаются проблему решить. Они ж сами ничего делать не умеют, только руководят». «И как успехи?» «Если не стирать личность, человек телепатическому воздействию в большинстве случаев не поддается», – просветил меня Кузнецов. «А приговоренных к высшей мере не так много на самом деле». «В большинстве случаев?» – заинтересовался я. «Ну, Ши, по крайней мере, на такое не способны. Некоторые существа, да, могут брать под контроль чужое сознание, но не Ши». «Выходит, Имидан им сильно подгадил, сократив популяцию людей», – через силу усмехнулся я. «Имиданцы со многими на ножах. Поэтому и есть сильное желание у некоторых фракций в тамошнем совете их поприжать. Раньше надо было. Политика. Взять бы всех этих политиков». Я тяжело вздохнул, потом успокоился и махнул рукой. «Ладно, чего там? Может, уже пойдем?» «Давай попробуем». Федерал с автоматом на изготовку осторожно подобрался к двери и выглянул наружу. «Ну?» – поторопил я его. «Чисто». «Пошли тогда». Я взлетел по ступенькам наверх и бросился вслед за метнувшимся вдоль дома Кузнецовым. Выскочив со двора, мы по засыпанному бетонными обломками газону пронеслись мимо полностью разрушенной прямым попаданием бомбы соседней пятиэтажки и рванули через проезжую часть. «Мать!» – перескочив через капот брошенной у обочины легковушки, выругался вдруг федерал, развернулся и выпустил несколько коротких очередей в сторону росших у дома кустов. Едва заметный силуэт тут же спрятался за угол, и мы рванули дальше. «Поднажми!» – прохрипел опер. «Давай!» «Бегу!» – выдохнул я, пытаясь чуть быстрее переставлять едва слушавшиеся ноги. Перепрыгнуть через поваленное дерево, обогнуть неведомо как оказавшийся посреди тротуара ржавый железный короб, сигануть на другую сторону неглубокой воронки – все мысли были заняты лишь тем, как бы не отстать от Кузнецова. Сходу мы пролетели несколько выходивших фасадами на дорогу четырехэтажных домов, но когда впереди замаячил широкий проспект, стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Там нас точно нагонят. «Сюда!» Хрустя ботинками по осколкам давным-давно выбитой витрины, я затянул федерала внутрь двухэтажного здания, пристроенного к жилому дому магазина. «Надо попробовать оторваться», – сбросил мою руку Кузнецов. «Ты так через весь город нестись собрался? Совсем того?» – покрутил я пальцем у виска и побежал вглубь магазина. «Да нам повезло просто, что мы и досюда добрались при таком-то темпе». «И что думаешь делать?» «А просто этих уродов перестрелять не получится?» «Не факт», – честно сознался федерал. «Не факт», – передразнил я опера, заскочив в подсобку. «Ладно, может, и оторвемся. Пошли!» «Не хочу тебя разочаровывать, но по следам нас даже второклассник выследит», – резонно заметил оглядевший запыленный пол Кузнецов. «Не факт», – усмехнулся я, но больше ничего объяснять не стал. Пробежал через подсобку, толкнул незапертые ворота и осторожно выглянул на дебаркадер, предназначавшийся для загрузки в магазин продуктов. От дороги его прикрывала заехавшая в переулок фура, и это давало нам неплохой шанс убраться отсюда по-тихому. «Пошли!» «Ты куда?» «Быстрее!» – прошипел я в ответ и подскочил к стоявшему у стены фургону, кабина которого оказалась смята рухнувшей сверху балкой. «Черт, тут замок!» «Отойди!» Отодвинув меня в сторону, Кузнецов вытащил из разгрузки какой-то баллончик и пшикнул на дужку. «И долго ждать?» – настороженно озираясь по сторонам, забеспокоился я. Туристы к этому времени наверняка уже успели добежать до входа в магазин и начать обшаривать помещение. Следы мы особо не путали, так что выследить нас всего лишь дело времени. Не успеем найти укрытие, придется устраивать перестрелку. Блин, как же не кстати второго федерала порешили. Готово. Кузнецов сорвал замок, распахнул створки и забрался внутрь. Фу, ну и вонища. Потерпишь. Я запрыгнул следом и закрыл за собой дверцы. Видать, здесь продукты были. Как бы нам тут не задохнуться. Судя по звукам, федерал прошел к дальнему борту и опустился на какой-то ящик. Сидеть долго придется. Это да. Зачастую для того, чтобы оторваться от преследователей, вовсе не обязательно бежать со всех ног. Достаточно просто на миг скрыться из виду и замереть на месте. Разумеется, всегда остается риск случайного обнаружения, но обычно беглеца начинают искать совсем в другом месте. Как поступят не слишком сообразительные скраи, обнаружив наше исчезновение, скорее всего начнут прочесывать окрестности по спирали, удаляясь от магазина. А нам только того и надо. И даже если туристы догадаются проверить подозрительную газель, ничего страшного. Атаковать они теперь смогут только с одной стороны, и автомат даст нам неоспоримое преимущество. Пусть только попробуют сунуться, мигом дырок наделаем. Они ж не бессмертные в самом-то деле. Хотя и резкие до ужаса. Не хотелось бы с этими выродками в рукопашной сойтись. мигом своими железяками нашинкует.